Глава 9. Удар. Поездка в Японию дала Анне много сил. Она почувствовала новый прилив энергии. Танаки, его жена и сын собирались приехать в Нью-Йорк и посетить Сильван Глейдс. Визит доктора Геншер удался, и Танаки мечтал создать подобное сообщество на севере Киото. «По-моему, я неплохо поработала», — подумала Анни. Вдруг у нее появилась отличная идея. Теперь-то она сможет насолить Джиллу Гриффину. Она рассказала Бренди о своем замысле. «Не вздумай предпринять что-либо без меня. Что ты будешь делать, если у тебя будут неприятности? А что ты будешь делать, если у меня будут неприятности?» Несмотря на то, что она оценила преданность Бренди, сейчас Анни пожалела, что рассказала ей о плане. «Вы обе уже имели дело с Джиллом, а я нет. К тому же у меня нет денег, чтобы вложить их в My Baby. Я чувствую, что должна сделать что-то». «Ты что, шутишь? Благодаря тебе появился My Baby. Если бы не ты, Джилл бы добился своего». «Мне не нужна твоя помощь. Я все сделаю сама, и не будь занудой». «Не умничай. Разве мы не работаем вместе, одной командой? Я, ты и Элис. Я нужна тебе. Я умею вести войну. Бренда — это не война, а лишь нападение. Ну, неважно. В любом случае, если Элис узнает, что мы решили обойтись без нее, она убьет нас. Кроме того, с тех пор, как ее мать умерла, работа полностью поглотила ее. Раньше у нее была страсть к спиртному, теперь к работе. Ей нужно отвлечься». Анни вздохнула. «Хорошо, хорошо. Только вы наблюдайте, действовать буду я. И если что случится, я возьму всю вину на себя». «Хорошо. Когда начнем?» «Насколько я знаю, завтра днем Мигель де Лос Сантос будет в это время у Джилла». «Отлично. Это подпортит ему денек». Вдруг голос Бренда изменился. «Кстати, как вы там с Мигелем?» «Что ты имеешь в виду?» — Не понимаю. — Ладно, не строй себя дурочку. Обедайте, ужинайте вместе. И не надо говорить, что это деловые встречи. — Вы встречаетесь? — Нет, у нас все несколько по-другому. Мы просто видимся. — Итак, ты видишься с этим пуэрториканцем. — Бренда, неужели ты расистка? Как можно? — Я росла среди итальянцев и евреев. В мире нет больших шовинистов, чем они. Но я переросла их. Ты довольна? Анни взяла Бренду за руки и сказала с сильным еврейским акцентом. Если ты рада, то я тоже. Вернемся к завтрашнему дню. Нам нужен растворитель красок. Это я достану. Еще кусок картона. У тебя есть резиновые перчатки? Бренда кивнула. А как мы проберемся туда? Я думаю, просто пройдем. Я так и знала, что буду нужна тебе. Нам никто не даст просто пройти. А если и дадут, то будут следить за каждым нашим шагом. Ты права. Анни задумалась. Я так нервничаю, боюсь, не смогу вести машину. Нам нужен водитель. Может, Хадсон? Правда, мне не хотелось бы впутывать его, ведь нас могут арестовать. В Нью-Йорке тебя могут арестовать только за убийство или за уклонение от налогов. Бренда вздрогнула, подумав о Морти. Будь серьезной. Джилл Гриффин все еще силен, и с ним надо считаться. Анни вспомнила предупреждение Стюарта, и у нее мурашки пробежали по спине. Пусть Элис ведет машину. Она никого не боится, к тому же не переживет, если мы не возьмем ее с собой. Джилл Гриффин сидел, глядя на этого парня из комиссии по контролю за инвестициями, у которого хватало наглости смотреть ему прямо в глаза. «Несомненно, господин де Лос Сантос. Де Лос Сантос. Да-да, конечно. Мы готовы оказать вам помощь в расследовании и сообщим некоторые факты, если сочтем возможным. Мы всегда придерживались этой линии поведения. Его голос звучал неестественно и фальшиво. «Мы всегда строго следовали требованиям вашей организации и надеемся продолжать в том же духе». «Неужели?» Джилл замолчал и взглянул на пуэрториканца, сидевшего напротив. Ему хотелось оставить от него только мокрое место. Какая дерзость! Невероятно! Но не стоит показывать свое раздражение. Джилл никак не отреагировал на эту реплику. «Таким образом, если вам нужна наша помощь, то в вашем распоряжении мистер Свон. А сейчас, если позволите, я хотел бы откланяться. Боюсь, у меня есть еще несколько вопросов к вам лично». Джилл не был напуган. Он даже не смог бы подобрать слов, чтобы описать свое состояние. У него уже давно было чутье охотника, и он сразу узнал этот взгляд человека, готового поразить цель. «Что же вы хотите узнать лично от меня, господин Де Лос Сантос?» «Меня интересует конкретный счет, открытый Аароном и Анни Парадис с доверенностью на Сильви Парадис». Джилл напрягся, но не подал виду. «Так вот, что его интересовало. Ну, ничего. Эти идиоты все равно останутся в дураках. Это имя не говорит мне ровным счетом ничего. У нас около 300 тысяч счетов. Вам нужно поговорить с их брокером. А почему вас, собственно, это интересует? Какие-нибудь нарушения?» «Нет». Они молча смотрели друг на друга. Джилл не мог не признать, что этот пуэрториканец был крепким парнем. Одним из главных правил бизнесмена было никогда не недооценивать своего соперника. Это приводит к непоправимым ошибкам. «Так в чем же дело, господин Де Лос Сантос?» «Я намерен нанести вам удар». Джилл опешил. В комнате стало необыкновенно тихо. «Невероятно! Этот парень, пожалуй, сошел с ума». «Серьезно?» «Абсолютно». Джилл оглядел Де Лос Сантоса с ног до головы. Плохонький костюм, дешевые ботинки. Но вот глаза, темные горящие глаза, глаза фанатика. У Джилла холодок пробежал по спине. Он улыбнулся. Этот идиот неправильно выбрал жертву. «Господин Де Лос Сантос, вы играете в сквош?» Прекрасно, он смутился, замешкался. «Когда-то в колледже. Не хотите ли сыграть?» Мигель был уже не так смущен и, подумав, согласился. Джилл поднял трубку. «Миссис Роджерс, позвоните Бозману и отмените нашу игру, но заказ на площадку не снимайте. Я собираюсь туда. Попросите Макса привезти мой костюм и вещи в раздевалку. Сразу после игры я иду в Метрополитен». Джилл повесил трубку и взглянул на Мигеля. «Что, поехали на площадку в Эттен?» Пол корта был устлан светлым деревом. В колледже Мигель неплохо играл, но прошло уже столько времени, и все-таки правила игры он вспомнил почти сразу. Конечно, в его окружении немногие играли в сквош. В их квартале гораздо распространеннее был гандбол. Мигель быстро вспотел, но скорее от нервного напряжения, чем от физической нагрузки. Гриффин, казалось, был спокоен. У Мигеля было гораздо больше преимуществ. Он был моложе и злее Гриффина, ведь перед ним был человек, который сделал больно Анне, терзал свою новую жену, обманывал людей. Человек, у которого не было совести. Мигель сжал в руке ракетку. Ему хотелось попасть в него мечом, сбить с ног этого Гриффина. Гриффин обратился к Мигелю. «Готов?» Тот кивнул. Мяч пролетел с огромной скоростью. Мигель едва успел ударить по нему, однако об особом мастерстве и тактике нечего было и думать. Через секунду мяч с удвоенной силой вернулся к Мигелю, и, несмотря на то, что у него была отличная ракетка, оказалось нелегко отбить его. Он устал, взмок, тяжело дышал, но Мигель не мог позволить этому мерзавцу выиграть. Мяч опять летел к нему, на этот раз у Мигеля было время собраться. Перед ним промелькнуло лицо соперника, ракетка, летящий мяч. Всю свою силу Мигель вложил в этот удар. Джилл проиграл эту подачу, затем вторую, третью. Мигель уже не следил за счетом. Он слышал, как Джилл выругался. Теперь он был уверен, что выиграет эту игру. Джилл опустился на лифте в гараж. Он выглядел очень элегантно в костюме от Бьяша. Правда, дрожали ноги, он не мог понять от чего, то ли от злости, то ли от усталости, а может, от того и другого вместе. Но этот-то он вытерпит, как вытерпел косой взгляд Мигеля после игры. Глупо было предлагать этому пуэрториканцу сыграть, как глупо адвокату задавать свидетелю вопрос, на который сам не знает ответа. Кроме того, на трибуне для зрителей были Свон, Динаро, Бозман. Они стали свидетелями его поражения. Черт! Он сам во всем виноват. Джилл зашел в безупречно чистый и хорошо освещенный гараж. Он даже не обратил внимания на то, что охранник поприветствовал его. Но почему эта вечеринка будет именно сегодня вечером? Ему так не хотелось идти туда. Единственное, чего ему хотелось, — это ласки Мэри. Джилл направился к своему ягуару и вдруг остановился. Черт возьми! Кто-то бросил банку на капот, а он ведь потратил столько денег, чтобы покрасить машину. Как это ни удивительно, но он почувствовал прилив энергии. Он кипел от гнева. Компания заплатила сотни тысяч долларов за суперсовременную охранную систему для гаража. И этим тугодумам из службы охраны, чтобы они не впускали сюда всякую шваль, черт возьми, это произошло. Сейчас нигде небезопасно. Проклиная негра-охранника, он подбежал к своему ягуару и хотел смахнуть эту чертову банку. Когда он поднял ее, на капот вылилась липкая жидкость, которая стала растекаться по машине, как лава. Джилл выбросил банку и стал вытирать руками капот. В ужасе он увидел, что краска начала пузыриться и слезать, шипя, как сало на сковородке. «Боже!» — закричал Джилл, пытаясь вытереть капот. Вдруг руки стало нестерпимо жечь. Джилл взвыл от боли, стал тереть ладони о пиджак. От этого стало еще хуже. «Кислота!» — заорал он охраннику. «Это кислота!» Охранник осторожно поднял банку. «Нет, это не кислота, растворитель для краски. Мне надо повнимательнее посмотреть». «Но я же горю!» — заорал Джилл, прыгая от боли. «Помоги же, помоги!» — стонал он. «Я сейчас вызову скорую помощь. Возьмите это!» И он протянул ему красное пожарное ведро с водой. Джилл сунул туда руки по локти. Боль утихла. Слава богу, это была не кислота. Он аккуратно потер руки, очищая их. Было уже не так больно. «Вам будет лучше, если я вытру вам руки платком». И охранник предложил Джиллу свой платок. «Не надо, черномазый! Я тебя об этом не просил». Джилл беспомощно опустил руки и посмотрел на свой испорченный пиджак, затем на машину. Краска на его великолепном ягуаре все еще пузырилась и исчезала прямо на глазах. «Боже мой!» — шептала Анни. Элис и Бренда, сидевшие на заднем сиденье, смотрели из окна. «Только не надо жалеть его!» — зло прошептала Элис. «Этот человек ограбил твою дочь!» «Но у него руки горят», — — сказала Анни, вспоминая своих пациентов в ожоговом центре. Я не хотела, чтобы у него жгло руки. Ничего страшного. Ожоги не очень сильные. Бренда посмотрела в окно. Он даже не взял платок у того парня, который хотел ему помочь. Не переживай. Открой окно. Я хочу послушать, о чем они там говорят. Они услышали, как Джилл в ярости что-то кричал. Бренда рассмеялась. Он хочет, чтобы охранник загорелся, заметила она, стараясь объяснить поток ругательств, вылившийся на охранника. Элис тоже рассмеялась. Господи, я ни разу в жизни не слышала, чтобы так ругались. Джилл был в ярости. Охранник убрал свой платок и стоял, положив руки в карманы. «Иди вызови помощь, идиот!» «Сам иди! Этот черномазый не будет работать на такого козла!» Женщины даже пожалели его. «Не стоило ему так ругаться на этого негра», — заключила Бренда.